Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Здрасте, Павел. Вот приветствую тоже всех наших радиослушателей, так сказать, да, любителей, что называется, послушать радио и посмотреть трансляцию. Вот, на Вести ФМ. Вот. Так, ну, не просто так послушать, посмотреть, сделать выводы для себя. Точно. Сравнить, сверить часы. Точно, свои, да, и ваши, да, да. Законспектировать, потом вечером учить все это наизусть, утром отвечать. Я проверю. А это самое. Ну и подписывайтесь, Сергей Михеев в Телеграме. Адрес Iron Logica, железная логика, которая 220 с чем-то тысяч. Вот, значит, в Дзене. В Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках тоже Сергей Михеев. Вот. Ютьюб нас когда-то заблокировал, вот. Но тем не менее. Вот. Ну и там главная отличительная черта – это, собственно, отчеты благотворительного фонда моего же имени, да? Вот так уж случилось. И я председатель, и моего же имени он называется. Вот. Ну и, в общем, там мы как можем, так сказать, да, знакомим вас с нашей работой, и всем, кто нам помогает, мы безмерно благодарна, без всяких там, так сказать, шуточек и сарказмов, да, потому что помогаете спасать жизни. Вот, в частности, в Белгородскую область мы периодически отправляем, как бы, кстати, уже достаточно давно, помощь, в том числе гражданской инфраструктуре. Вот, ну, а это помощь от вас в первую очередь, да. Вот, ну и все сделаем, так сказать, возможное для того, чтобы, так сказать, доходило до адресатов. Вот, ну так вот. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем с переговоров в Пекине. Там сейчас находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встречался он со своим китайским коллегой Ван И. Говорили, в том числе, судя по лентам, достаточно много о ситуации вокруг Украины. Украинский кризис обсуждали. Ну и пути выхода тоже. Это одна из главных, по крайней мере, на итоговой пресс-конференции была тем. Лавров сказал несколько слов о так называемой формуле мира Зеленского. Цитирую, мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию в России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского, и тем самым полностью оторвана от каких-либо реалий. Что сказал глава МИД Китая Ван И? Он сказал, что на эту тему, да, сказал, что Китай поддерживает созыв мирной конференции на Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Вчера появились сообщения, что Швейцария готова провести вот этот мирный саммит, на котором настаивает Зеленский, в июне месяце, и якобы уже подтвердили свое участие от 80 до 100 стран. Россию, я так понимаю, до сих пор не приглашали. И вот сегодня в Китае и наш глава МИД, и МИД Китая, глава, подтвердили, что без России это затея пустая, абсолютный пшик. Но я обратил внимание, что Китай готов обсуждать все мирные планы. Ну, что касается китайцев сначала, да, так сказать, в двух словах. Китайцы сначала думали, честно говоря, ожидали, насколько я понимаю, насколько знаю, что мы достаточно быстро военным способом эту проблему решим и будем действовать жестко. По крайней мере, я думаю, что вот китайцы, например, скажем, они бы не остановились в случае решения подобной проблемы ни перед жертвами среди гражданского населения, ни перед разрушением инфраструктуры, ни перед уничтожением лидеров. Давайте называть вещи своими именами. Вот в китайской, так сказать, условно говоря, культуре, да, вот этого всего нету. То есть, грубо говоря, если бы они начали такую операцию, просто как бы у меня тоже на основе, так сказать, общения в том числе, да, они бы, конечно, уничтожали всех и все, лишь бы максимально быстро, так сказать, да, и максимально однозначно решить эту проблему. Когда мы этого не сделали или не стали делать, они сначала удивились, а потом поняли, что ситуация переходит, так сказать, в долгосрочную, так сказать, плоскость, и, в общем, нынешняя их позиция такая, что, конечно, да, они хотят переговоров. Они хотят, чтобы велись переговоры, потому что сам этот конфликт, он создает для них кучу экономических проблем. Да, есть ситуация, при которой произошло, так сказать, такое прям беспрецедентное сближение России и Китая. Китайцы на этом зарабатывают деньги, и большие деньги зарабатывают на этом, да. Но есть и огромное количество проблем, связанных с режимом санкций, которые ввели ввели против нас и американцы, и европейцы. И эти санкции, так сказать, это покасательные, да, они бьют и по китайцам. Ну и плюс самая большая, одна из самых больших проблем, это, конечно, вот, удар по всем их логистическим, так сказать, вот этим вот проектам через Евразию туда вот в Европу. Вот. Ну и, в общем, они испытывают по этому поводу как бы затруднения. И они тоже этого не скрывают. Поэтому, собственно говоря, да, они, если спросить, а чего хотят сейчас китайцы, китайцы хотели бы неких переговоров с достижением какого-то компромисса с учетом позиции России, мне всякого сомнения, без того, чтобы просто тупо лечь, так сказать, там, под диктат США или НАТО. Но, однако, все-таки, в конце концов, переговоров, поэтому китайцы, так сказать, об этом и говорят, и они говорят, и об этом говорит Ван И. Вот, и это, так сказать, надо понимать. Первое. Второе. Совершенно очевидно в то же самое время и другое. Я думаю, что китайцы тоже это понимают, что разговаривать о чем-то без России в данном случае просто не имеет смысла. Ничего, так сказать, ничего хорошего из этого не выйдет. Правда, здесь есть вот какая опасность, насколько я ее себе вижу. Вот сейчас вот если, значит, они что-то такое подобное в этом саммиту, так сказать, соберут, вот, и о чем-то там таком договорятся, хотя, на мой взгляд, это будет крайне проблематично, а тем более, если они говорят там о 80, там, 100 странах. Я, кстати говоря, что-то это, мне цифры эти внушают, так сказать, сомнения, если честно. Вот чтобы там это 80-100 стран прислали бы высоких представителей, чтобы разговаривать о каком-то там, так сказать, конфликте на Украине. Многие даже не понимают, о чем там речь идет. Вот, в конце концов, в таком широком формате для этого есть Организация Объединенных Наций. Вот, но, значит, если вдруг их там как-то, так сказать, сфабрикуют какое-то согласие по поводу плана Зеленского, то это может стать аргументом для НАТО, например, скажем, да, и Запада для продолжения поддержки, так сказать, Украины или там для более, так сказать, глубокого втягивания в этот конфликт, да, армии НАТО. Хотя, на мой взгляд, армии НАТО не сильно к этому готовы, но тем не менее, еще раз повторю, главная, собственно говоря, так сказать, проблема для нас — это их попытка воевать на территории Украины, при этом оставаясь самим в безопасности. Вот это для них, так сказать, в принципе, вполне себе такой, как им кажется, привлекательный вариант, хотя его привлекательность, я думаю, быстро закончится, как только они начнут нести достаточно серьезные потери. Вот. Но осложнит ли это ситуацию для нас? Ну, конечно, осложнит. Вот поэтому здесь в этом смысле, так сказать, есть, значит, как определенная опасность. Хотя, еще раз говорю, я не думаю, что, например, скажем, что придет большое количество стран, они, например, согласятся в принципе, да, на какую-то формулу, которая однозначно не будет учитывать интересов России. Это, ну, просто будет бессмысленно. Что касается этого самого плана Зеленского, ну, план Зеленского совершенно бесперспективен. Поэтому все, у кого есть мозги, как бы понимают, что обсуждать его, ну, бессмысленно. По сути, и сейчас, собственно говоря, как бы, да, значит, западные страны помогают Украине, как бы исходя из плана Зеленского. План Зеленский, он такой, так сказать, такой, значит, давай... Это самое, Украина должна победить просто так, как бы, да, Россия должна признать свое там поражение и вообще все отдать, все территории. Ну, ясно, что этого не будет. И более того, учитывая тот факт, что все эти территории, как бы, да, путем, значит, законодательным в нашей стране признана территория Российской Федерации, то в дальнейшем как раз может вступить в силу та самая, так сказать, доктрина военная, где написано, что, в принципе, можем применить любое оружие, включая ядерное. Я так это своими словами пересказываю. Если будет угроза российской государственности. А что такое угроза российской государственности? Это, например, отторжение от нее части территории. А вот отторжение от нее части территории, так сказать, да, оно может расцениваться как угроза государственной безопасности. Тогда, да, возможно, все. Вот, могут ли к этому вести, так сказать, западники? Не знаю, могут и вести, особенно некоторые, так сказать, эти самые европейские лидеры. Но хотя, в общем и целом, мне кажется, что они, ну, значит, отчасти блефуют. То есть смысл в том, что я думаю, что, как я уже говорил не раз, они не понимают, что дальше делать. То есть и их бросает из огня да в полымя, как бы, да. Вот, то ли, значит, вот взять и раздухариться, так сказать, распетушиться и вот взять и начать войну против России. Вот. То ли, наоборот, пойти на какой-то компромисс. И вот их болтает, я так понимаю, разных деятелей болтает между этими двумя вариантами. Но дело в том, что, значит, и здесь вроде бы как, так сказать, какая, возможен поиск какой-то середины между этим, но дело в том, что план Зеленского, так называемый, не является серединой. Вот в чем дело. Да. План Зеленского как раз про то, чтобы победить Россию. Ну, причем, если Россия не дала себя победить экономическими санкциями и военным путем, вот, то понятно, что она тем более, так сказать, не даст себя победить, по крайней мере, я на это надеюсь очень сильно, да, путем политическим. В конце концов, мы об этом много говорили, как бы, да, ну и президент Путин говорил, что, так сказать, больше мы не позволим себя обманывать, хотя, на мой взгляд, и раньше не надо было позволять себя обманывать, да, мне кажется, это мы имели очень много иллюзий по этому поводу, и вот такой легализм, так сказать, какой-то легитимизм нашего нашей власти, как бы он, на мой взгляд, в ряде случаев был, в общем, на самом деле неуместен, да, потому что можно, вовсе не обязательно становиться подонками, так сказать, да, для того, чтобы выигрывать, да, главное не быть дураками. Вот, но, как бы, в любом случае, подобные перспективы, как бы, они бессмысленны, вот, но возможно ли, так сказать, да, вырабатывание какого-то формата переговорного, но я говорю, да, сейчас об этом явно многие заговорили, мы это тоже много обсуждали, ну да, я считаю, что это теоретически возможно, и здесь, скорее всего, план Зеленского, знаете, это та точка, которая не, точно не осуществится, но которая может быть, так сказать, знаете, такой вот, ну, условно говоря, опять же, там, да, крайней позиции, с которой они могут отступить, условно говоря, да, ну, вот план Зеленского, это такая крайняя позиция, так сказать, да, мы понимаем, что это, значит, для вас неприемлемо, но мы можем, слава богу, так сказать, так уж и быть, немножко отступить, хотя, на самом деле... Насчет отступить, собственно говоря, у них это все лежало на столе. Слушайте, в 22-м году, как бы, да, все это, как мы уже обсуждали, Минск-2 лежал на столе, они могли вернуть себе Донецк и Луганск. Вот кто вообще не понимает. Они могли запросто вернуть себе ДНР и ЛНР. И это предусматривалось Минскими соглашениями, которые подписала Россия. И, судя по всему, в Стамбульских соглашениях выполнение Минска-2 тоже предусматривалось. Я этого точно не знаю, но, скорее всего, это так. То есть, грубо говоря, у них, на самом деле, этот вариант лежал на столе как бы еще в 22-м году. Вот, то есть, всего-навсего 2 года назад. Вот, но они на него не пошли, теперь они, так сказать, про него вспоминают, а вспоминать уже, на самом деле, поздно. Вот, поэтому, с одной стороны, да, то, что китайцы, если говорить о визите Лаврова, то, что китайцы... понимают, что без участия России и без учета интереса России никакой компромисс невозможен, это так. С другой стороны, понятно, что сейчас, так сказать, всевозможные попытки нас каким-то образом заставить, принудить, обмануть там, или еще попустить по какому-то другому пути, да, они здесь тоже будут иметь место быть. И опять вспомню там про 20 мая пресловутое. Проблема в том, еще раз хочу повторить, проблема в том, что как ни придумывая легитимность Зеленского, но после 20 мая любая как бы подписанная бумажка не будет стоить туалетной бумаги. Вот, будет не дороже, так сказать, этого. По крайней мере, почему? Потому что любой другой сможет там через год или два сказать, ну, вы знаете, и вернее, как только Зеленский каким-то образом уйдет от власти, а он все равно рано или поздно уйдет, да, вот, любой его преемник, так сказать, неприемник, вообще любой, кто потом появится на этом месте, скажет, вы знаете, а на самом деле все документы, подписанные Зеленским, так сказать, недействительны. На самом деле, как бы, это все, значит, полное фуфло, как бы, да, и это все можно выкинуть. Вот, ну и все, и в очередной раз, так сказать, да, окажется, что все это бессмысленно. Поэтому есть ли вообще какой-то, так сказать, смысл вести именно с этой властью переговоры? Я считаю, что нет. Но, хотя, конечно, я понимаю, могут быть всякие разные тоже условия, нюансы, там, интриги и прочее. Ну, Швейцария сказала, что в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией по теме мирного саммита, вот, что страны глобального юга сыграют ключевую роль в последующем включение России в процесс, ну, все-таки Швейцария делает упор не на США и на Британию, на страны, не на Брюссель, да, на страны все-таки делает глобального юга. Вот по датам вчера, ну, более-менее было обозначено, что вот швейцарский саммит, он пройдет в середине июня, буквально там через 3 недели в Вашингтоне саммит НАТО. А итоги швейцарского саммита, они как-то могут повлиять на ход натовской встречи? Могут и повлиять. Вопрос только в том, что там конкретно, ну, да, будет. Сейчас очень мутно все это. Ведь на самом деле совершенно непонятно. От 80 до 100 стран дали. Если действительно страны глобального юга, как перечислили, скажем, Китай, Индия, там, Бразилия, ЮАР, там, то есть страны-члены БРИКС, так сказать, да, будут там, так сказать, запивать, что называется, да, то понятно, что ситуация будет не такая, как это видят в Брюсселе и Вашингтоне. Или, по крайней мере, не совсем такая. Я не вижу себе, например, скажем, ситуацию, при которой, главное, я не вижу смысла вот этим странам сейчас брать и соглашаться с американцами. Ради чего? Они не находятся вовсе не в критическом каком-то состоянии настолько, чтобы, так сказать, да, соглашаться с Америкой, тем более учитывая то, что Америка чем дальше, тем больше входит вот в полосу этой предвыборной турбулентности, так сказать, да, неопределенности, никто ничего не знает. Вот, через 2 месяца будет еще более непонятная ситуация, на самом деле, да, и она, эта интрига будет держаться вплоть до выборов в начале ноября, поэтому, ну, как мне кажется, опять же, там всякое бывает в жизни, да, но если так чисто, так сказать, логически там, да, рассуждать, вот, я не вижу смысла для там таких стран, опять же, если швейцарцы упоминают Индию, Бразилию, так сказать, да, там, эту, Китай и ЮАР, как бы, я не вижу смысла для них брать и вот прогибаться там под условного Зеленского, там, ну, а зачем? Ну, для чего, собственно говоря, непонятно. Или под условный США, в которых ничего не понятно, или под условный Евросоюз, который тоже находится, на самом деле, на грани смены, так сказать, значительной ротации, по крайней мере, политических элит современных, потому что в июне же, я, правда, не знаю точное число, пройдут вот выборы в Европарламент, вот, и, возможно, как бы, да, вот все это тоже каким-то образом, так сказать, будет иметь место. Но может ли это повлиять на результаты саммита НАТО? Наверное, может. Вот, вопрос, опять же, в том, что они там наговорят. Там, условно говоря, если там какой-нибудь там, вот, так сказать, вот этот вот глобальный юг на этой самой конференции, например, однозначно выскажется в пользу привлечения России и учета ее интересов, ну, может быть, НАТО под это как бы да, попытается слить режим Зеленского. А может быть и нет. То есть здесь такая штука. Еще раз говорю, на мой взгляд, Запад вот колеблется между выбором на обострение. Вот, единственное, что чтобы оно обострилось, так, чтобы все-таки их это не коснулось. Да? Вот, и, значит, попыткой нас как-то вот обмануть, развести, так сказать, в этом смысле. Вот. И здесь план Зеленского не операбельный является, но, например, если в этой конференции будут участвовать Бразилия, ЮАР, там, Индия и Китай, то я напомню, что у Китая был свой план, значит, и вряд ли Китай приедет и скажет, да-да, будем слушаться только плана Зеленского, да, ну а зачем? Вот, у ЮАР тоже с каким-то там планом выступала, правда, и так никто не понял, что это за план, ну, за все хорошее против всего плохого, да. Вот, но тоже, какой смысл им там прогибаться под этого самого Зеленского, там тоже не очень понятно, да. Вот, насчет Индии и Бразилии, тоже ситуация такая, там планов их не помню я, да, не было таких планов вроде бы, вот, но тоже, опять же, если они чувствуют себя уже державами, так сказать, такого, ну, мирового уровня, по крайней мере, Индии совершенно точно, и просто там тупо согласиться там с условным Зеленским, который вообще никто, я думаю, что нет. Ну, то есть, теоретически, так сказать, да, эта конференция, ну, она, наверное, может сказать какое-то здравое слово, хотя, еще раз говорю, без привлечения России, да, я вот не вижу в этом большого смысла. Единственное, что вот, если вы тут сослались на то, что швейцарцы считают, что, возможно, глобальный юг проложит как раз дальше дорогу к участию России. Ну, опять же, если и проложит, то, может быть, это и хорошо, но, однако, это не может быть в положении каких-то потерпевших. Вот, мол, мы здесь потерпели, так сказать, да, и вот нас, так сказать, нам так уж и быть дают возможность обсудить эти вещи. Так не получится. Почему? Потому что, как говорил Путин, положение на земле не такое. Положение на земле не такое. Если бы, условно говоря, там, значит, действительно, украинская армия реализовались бы все планы ее наступления, и даже в этом случае, так сказать, положение было бы не такое. А сейчас оно и подавно не такое. Да? То есть, условно говоря, там, позволить себе, значит, обращаться с собой как с потерпевшими Россия не должна. Россия не должна, потому что просто реальная ситуация, как бы, да, на поле боя, в том числе, как бы, да, и в первую очередь, она этому не соответствует. Это раз. Реальная ситуация в экономике этому не соответствует. Потому что санкции должны были нас просто ухайдокать, как бы, а этого нет, это два. И реальная ситуация с точки зрения политической изоляции тоже этому не соответствует. Поэтому, знаете, вот как эти все англосаксонские, так сказать, и западные политтехнологи, они очень хитры вот в переворачивании все с ног на голову. Вот сейчас вот, знаете, они как бы нам позволят поучаствовать, как будто мы проигрываем, да? Это их любимое занятие, между прочим. Как будто мы просимся, они нас... Да-да-да, это абсолютно туда. Это их любимое занятие. Типа вот они просятся, а мы их не пускаем. Ну, может быть, мы пустим вас. Ну, тогда, если вы, так сказать, встанете в позу как бы унижения, приползете на карачках, мы вас пустим. Вот нам нафиг не надо такие вот штуки, да? То есть, грубо говоря, на самом деле проигрывающего фактически, ну, по крайней мере, находящегося в сложной ситуации Зеленского, они хотят выставить победителем почти что уже, да? Вот, а нас, да, которых им не удалось, на самом деле, победить за 2 года, типа как проигравшими. Вот на такие штуки нельзя вестись. Вот абсолютно нельзя, да? На мой взгляд, как бы это как раз классика политтехнологии, да, и они именно это будут делать, как бы, да? Почему? Для того, чтобы потом даже если там будет достигнут какой-то компромисс, изобразить свою победу. Вот, смотрите, мы эту Россию научили, мы ей, так сказать, надавали по носу, вот она, так сказать, и должна знать, да. Вот из недавнего прошлого, на мой взгляд, знаете, конечно, это не совсем так, вот, но тем не менее... Тем не менее, как это сказать, да, например, скажем, война в Афганистане, которая, где на самом деле все задачи, которые перед советской армией были поставлены, она, в общем-то, выполнена, но потом наши же политики, да, перестроечные и прочее, они обратили это в поражение. Вот, мол, мы, значит, потерпели чуть ли какое-то не катастрофическое, чуть ли не сокрушительное поражение в Афганистане, это было ложь, было враньем, как бы, да, ну и так далее, и так далее, да. Вот позволить вот так вот себя, как бы, да, с собой так вот обращаться, я думаю, что нельзя. Вот. И, кстати говоря, я не считаю возможным тоже здесь давать слишком много, так сказать, полномочий, опять же, в качестве каких-то посредников, ну, опять же, даже странам БРИКС. Почему? Потому что, ну, опять же, типа, они что там, возьмут нас на поруки, что ли, да, вот там этот самый хозяин, так сказать, сидит там большой хозяин какой-то, и они говорят, ну, вот вашингтонский дядя, как бы, ну, да, Россия такая вот она хулиганка, так сказать, вообще сил нет. Но мы возьмем ее на поруки, так уж и быть, мы за нее решаемся. Это тоже не та позиция, на самом деле, которая нам подходит. То есть, все-таки я считаю, что наше нынешнее положение, при всем том, что оно вовсе не является, так сказать, простым или каким-то там уж прям блестящим, да, вот, но оно, как бы, значит, вполне, так сказать, уверенное, и оно не то, значит, из которого надо общаться, так сказать, как какие-то потерпевшие или что-то в этом роде. А я так понимаю, что это, видимо, ну, один из финтов, как бы, да, который Запад хотел бы провернуть, ну, как бы нам намекает, ну, короче, в принципе, можно уладить, но давайте так, вы все равно скажете, что вы проиграли. Ну, вот им надо сказать, что они победили, понимаете? Я считаю, что их можно понять в этом смысле, да, вот, и если мы не готовы, там, условно говоря, действительно взять и там, значит, зажечь там, условно говоря, так сказать, все это самое, пожар ядерной войны, вот, а мы этого явно не хотим, наверное, можно пойти на какие-то, так сказать, имиджевые там эти уступки, но они должны быть другими. То есть здесь можно другие какие-то поискать ситуации. Я уже, например, об одной из них говорил, там тот же, те же американцы, ну, хорошо, так сказать, вы можете проявить добрую волю и сказать, да, давайте так, мы спасем мир, как бы, да, от ядерной войны, ну, вот, она, мир стоит на грани ядерной войны, вот мы там с такой-то инициативой, там, условно говоря, выступаем, да, то есть можно это самое, но придумать, но ситуация, при которой, как бы, там, Россия, фактически не проиграв, должна признать себя проигравшей или выглядеть как проигравшей, а они будут, так сказать, с этим носиться, я думаю, что она не соответствует реальному положению дел. Ну, политический календарь на лето, 6-9 июня Европарламент, середина июня швейцарский саммит, 9-11 июля саммит НАТО. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Упомянутый Зеленский и упомянутая ЮАР, Южноафриканская Республика, могут в ближайшие месяцы соединиться. Зеленский собирается с туром по африканскому континенту и, среди прочего, собирается посетить ЮАР. Об этом сообщила глава местного МИД. По ее словам, Зеленский приедет к ним, чтобы установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить характер отношений, которые, как он надеется, последуют после того, как будет урегулирован конфликт на Украине. Ну, на поверхности то, что вот мне на ум пришло, зачем Зеленский собирается в Африку, в ближайшие месяцы, возможно, это будет там середина-конец мая. Но зерно надо куда-то девать, потому что Европа, по сути, заблокировала украинское зерно. Ну и второе, может быть, все-таки там доуламывать африканские страны, тот же ЮАР, пересмотреть свою позицию по его мирному плану. Ну, понятно, да, зерном купить, как бы, да, а потом, как бы, да, начать убеждать, что вот надо поддерживать Украину, значит, Зеленского и прочее-прочее. Но, на мой взгляд, все-таки у самой Украины ресурсов для такой, знаете, покупки Африки нету. Ну, слишком мало. Украина – страна, находящаяся по уши в долгах, да. Ну, да, есть там это зерно, но никто не знает, что будет с этим зерном дальше. Вот он уже видит тоже урегулирование конфликта. Я не знаю, может, ему кто-то, так сказать, уже пообещал, там, возможно, идут какие-то закулисные консультации. Я, по крайней мере, что о чем-то подобном, так сказать, слышал, там, и так далее, и так далее. Вот не знаю, насколько это там правда, неправда. Вот, но он как-то вот уже говорит, вот, помните, вот он начал тут уже говорить на Украине, вот, что после окончания конфликта будет бум рождаемости, после окончания конфликта будет это. То есть, как он себе это видит, окончание конфликта? Но кто-то ему, видимо, как бы дам напевает, там, то есть, видимо, какие-то основания там у него есть. Или, хотя, возможно, это просто пустая пиар-схема тоже, это не исключено. Вот после окончания конфликта. Плюс такая штука. Для того, чтобы обеспечить доставку безопасную этого зерна, да, вывоз, значит, с территории Украины через Черным морем, там, через порты там, и все остальное, тоже он хотел бы заручиться, условно говоря, поддержкой их африканских стран, вот купить их на это дело, на дешевле. Дешевое зерно, но они могут действительно сейчас по демпинговым таким ценам как бы его поставлять теоретически, да, и, значит, сказать, что вот, мол, а вот Россия это угрожает как бы такому вот этому самому транспортировке, это безопасно, вот вам надо надавить на Россию, надо там, условно говоря, присоединиться к санкциям там или еще что-нибудь такое в этом роде. Ну и плюс ко всему, я думаю, что вот вы про зерно, а я думаю, что он еще зерном поехал как раз их покупать накануне вот этого самого гипотетического саммита в Швейцарии. Потому что, видимо, там план такой довольно простой, так сказать, давайте мы их всех чем-нибудь сейчас привлечем, плечом. Давайте, так сказать, мы их очаруем. Там, да, тоже очаровашка, так сказать, Зеленский приедет, скажет, что у меня такой шикарный план, так сказать, все хорошо. Вот, и так далее, и так далее. Вот, а вы потом приезжаете вот, на конференцию в Швейцарии, ну, это, так сказать, как-нибудь уже давайте. Имейте в виду, что я вам пообещал. Ну, очень просто. Вообще, мне кажется, мы иногда... Тут такая штука. Жизнь, она и есть жизнь. Все люди там, что американцы, что, так сказать, швейцарцы, что там южноафриканцы. Поэтому, да, есть, конечно, разница, вот, но есть и много общего. Поэтому такие все схемы-то в этой жизни, они несложные. Mm-hmm. Вот, их, в общем, достаточно их понять. Вот, и дальше можно просто иногда смотреть на календарь, как бы, и, в принципе, попадать достаточно верно, так сказать, в любые там эти прогнозы и прочее. Вот, я думаю, что он просто едет их агитировать и очаровывать. Я уж не знаю, там, чем он еще может очаровать. Мне кажется, он вообще никакой уже давно. Вот, как раз на фоне того, чтобы вот соблазнить их участием в этой самой конференции, ну а там повлиять как-нибудь на их позицию. Хотя очевидно, что на всю Африку украинского зерна точно не хватит. Вот это совершенно точно, как бы, да, и у этого есть проблема. Плюс ко всему еще проблема в том, а кто собственник этого зерна. Потому что большое количество земель, на самом деле, находится в собственности американских и европейских, значит, компаний. Будут они продавать его в эту самую, там, в эту, как его, в Африку? Не будут, это большой вопрос. Потому что сейчас мы видели, когда вот была вся вот эта вот хреновая зерновая сделка, да, куда оно уходило, в основном, это зерно? Это зерно в основном уходило в Европу. Оно уходило в Европу, а дальше не очень понятно, что. Да, сейчас вот есть проблема, значит, европейские фермеры тут это самое взбунтовались, вот, и вынудили свои власти в некоторых странах там, да, поставить заслон для украинского зерна. Но будут ли те же самые, как бы, вот, те же самые собственники продавать его по бросовым ценам в Африку? Не знаю, не уверен. Может, будут, может, не будут. То есть что-то, наверное, можно, так сказать, продать. Ну, сказать, что это будет прям какое-то решение проблемы, чтобы, да, так нет. Но это дальше, здесь дальше, как бы, ну, вопрос нашей дипломатии, да, мы достаточно активно стали работать в Африке некоторое время назад, но довольно долго мы вообще как бы, да, ее полностью забросили. Вот есть у нас там определенные связи, ну и в частности, естественно, в ЮАР, который входит в БРИКС, вот, и есть общие позиции, в том числе по антиколониализму, который, вот, я считаю, что эту тему как бы, да, всегда надо было качать, вот, потому что кто такой сегодня Зеленский? Зеленский — это, значит, шестерка тех самых стран, вот, которые, так сказать, которые были угнетателями вот этой самой Африки в течение там многих веков, вот, которые выкачивали, а местами и продолжают выкачивать задарма из нее огромные ресурсы, а вот взамен не дают ничего. Вот политически Зеленский — это, собственно, их наймит, что называется. Это их там креатура, там протеже, шестерка, как хотите там называйте, кому что больше нравится, да. Я думаю, что обращать на это внимание африканские страны, так сказать, необходимо, тем более, что касается зерна, вот, то с зерном мы можем помочь, мы тут, как известно, готовы были даже бесплатно поставлять, так сказать, каким-то даже странам. Даже были поставки. И даже были поставки, да. Хотя в среднем, конечно, да, опять же, надо тоже признать, в среднем, в нынешней ситуации Украина может дать более низкую цену. Да, потому что они находятся в такой ситуации, когда, так сказать, им просто надо продавать, и поэтому они могут дать более низкую цену за свое зерно, ну и, собственно, этим, видимо, он и попробует ехать соблазнять. Хотя, должен сказать, что даже находясь в более выгодном положении, где-то примерно год назад, когда Зеленский тоже предпринимал попытку очаровать Африку, у него это не получилось. Вот, у него это не получилось, как бы, да, у него возникли с этим проблемы. Да, ну и вопрос, чье зерно на Украине, действительно, там же все скуплено, плюс выяснялись же обстоятельства, что в ту же Европу они по каким-то мутным серым схемам вывозилось, то есть украинский бюджет как таковой, не думаю, что получал очень большие деньги. Да и украинский бизнес, как выяснилось, бежит, в том числе и в Евросоюз, пришла статистика, украинские СМИ привели, группа Метинвест строит металлургический завод в Италии, фармацевтическая украинская компания «Фармак» купила в Польше местный гигант фармацевтический, вот, строит еще завод в Барселоне, что-то, крупнейший производитель замороженных продуктов купил польскую компанию. В общем, бизнес потихоньку рассасывается. И вот журналисты украинские, которые еще, ну, более-менее головой думают, задаются риторическим вопросом, а кто ж в лавке остается-то? Никого не остается. Кстати, интересно вот еще что, да, сейчас мы, кто в лавке остается, мы там обсудим. Интересно вот еще что. Украина просит денег, а эти деньги уплывают с Украины. да, и выводит их, на самом деле, тот же самый, как бы, как раз украинский бизнес. Ну, что значит купили, значит, ферму там, строят завод там? Это значит, что они деньги выводят с Украины и вкладывают их в бизнес за пределами, значит, этой самой, так сказать, замечательной страны. То есть, в то время, когда, значит, Украина испытывает очень серьезные проблемы в экономике, в то время, когда она ищет деньги на войну, вот, и у всех просят, как бы, требуют там, да, значит, и все такое прочее, как бы, ее же собственный бизнес, кстати говоря, скорее всего, аффилированный, в том числе с властью, очень большой вероятностью, да, или с какой-то властью, или с частью какой-то власти, да, выводит, судя по всему, огромные суммы из страны, как бы, и вкладывает их там в бизнес в других странах, да, вот, вот это тоже само по себе интересно. То есть это тоже к вопросу о вот этой принципиальности, непринципиальности, двойственной позиции, там, где там ложь, где правда, и так далее. Это первое. А второе, да, они расползаются, потому что они не верят в будущее Украины. Потому что они не понимают, так сказать, на самом деле, перспективы, и они не верят в будущее Украины. Вот. Но, собственно, то, о чем мы тоже здесь не раз говорили, например, скажем, я там, условно говоря, заочно там, обращаюсь к украинской элите и говорю, ну, слушайте, если вы дальше будете поддерживать этого человечка, который там находится у вас в Киеве, ну, вы лишитесь всего, вот в чем дело, вообще ничего не останется. То есть, рано или поздно не останется вообще ничего, потому что, ну, как бы по-другому, собственно говоря, и быть не может, да. Вот. Но какой тут вывод-то? Вывод, наверное, был бы такой, что нам надо менять власть каким-то образом, да, там, как ее поменять, там, придумать можно, это не проблема, да, и выходить на какие-то компромиссные договоренности. Вот такой, по идее, вывод. Но, видимо, как бы боятся, не могут там, или еще что-то в этом роде, пока не готовы, или вообще не готовы, в принципе, и поэтому просто бегут. Поэтому просто бегут, просто собирают деньги и выводят их из родной, горячо любимой, так сказать, да, вот, незалежной, так сказать, Украины, за которой они там обещали воеватые, что называется, так сказать, да, Украина-маты, мы за Украину будем воеватые. Вот, вот и все, как бы, да, а на самом деле никто там особо что-то не хочет. Значит, воеватые — это вот дураков всяких, да, а вот если что касается бизнеса, то это мы лучше, так сказать, куда-нибудь отъедем, значит, это самое, в теплые края. Не просто в теплые края, а в Евросоюз, куда они стремились все это время, но они вот сейчас переезжают отдельно. Частями. Украина отдельно, да, мы переезжаем отдельно. И тут на днях в администрации Зеленского хвастались, что они оградили его от олигархата, от их влияния, сведен он до минимума, но на самом деле, скорее всего, просто Зеленский рассорился со всеми авторитетными бизнесменами, тоже для него не очень хорошая история. Секундная пауза. Вести ФМ. Опереться не на кого. Порошенко сам был, ну, таким мини-олигархом, да? Да, опереться не на кого. По сути, главная опора Зеленского сегодня – это, ну, часть военных, там, не знаю, какой-нибудь там Буданов, там, вот, который просто, так сказать, на репрессивном аппарате все это держит. Вот. Ну и кто? И Запад, ясно, да, и вот эта западная поддержка, причем уже сейчас вот даже, так сказать, не столько американская, сколько европейская, да, учитывая, как бы, вот все там, как бы, потихоньку, мне кажется, сходящих с ума, там, Урсула фон дер Ляйен, там, и всех остальных. Вот. Но, тем не менее, в итоге-то вот мне что важно, да, для украинской элиты, которая считает, так сказать, тоже себя государственной, да, ну, разваливается, это сам, все равно государство расползается по швам, потому что, на самом деле, даже в рамках, там, условно говоря, жесткой военной диктатуры, слишком долго это удерживать будет сложно. Вот, бизнес уходит, бизнес не верит, так сказать, народ потихоньку расползается, значит, кто-то гибнет там на полях войны, как, кто-то убегает, кто-то там где-то, значит, где-то там это самое, прячется под лавку там по всяким разным чердакам, подвалам и все такое остальное. Вот, ну а что, где страна-то, ее будущее, где вот это процветающее будущее? Вот он пытается сейчас что-то такое вот изобразить, да, сказать, что там вот это самое, вот сейчас вот будет, вот сейчас будет, да. На самом деле, главная проблема в том, что вот этот путь, который вроде бы как должен был Украину привести к процветанию, да, путь этого Майдана хренова, да, он на самом деле ее, ну, просто вот прямиком ведет к полной катастрофе или, по крайней мере, к очень длительному периоду кризиса, к очень длительному периоду, так сказать, такого, ну, упадка, да, упадка. Вот, вот, собственно, и все. А насчет того, опереться, ну, да, опереться не на кого. Но тем более не стоит легитимировать этого Зеленского, так сказать, поддержка его планов там и всего остального. Еще раз говорю, даже вот, вот собираются, например, вот, на мой взгляд, даже вот собираются они там вот на этот саммит в Швейцарии. А с кем разговаривать? План Зеленского. А он кто? Вот после 20 мая он кто? Мне кажется, эту мысль тоже светлую. Было бы неплохо довести и нашей дипломатии, в том числе, так сказать, да, до вот этих самых, до всех потенциальных участников вот этой самой конференции, так сказать, в Швейцарии. То есть вы с кем и о чем будете разговаривать? Он кто? Вот. Он кто формально-то? Вы же понимаете, что как бы это все, ну, пустышка. Вот. Ну, так мне, по крайней мере, кажется, с моей, так сказать, не очень высокой колокольни. Про разницу общую в подходах там, к решению проблемы, взглядах на одно и то же. Тут бывший президент Украины Кучма разродился интервью японскому агентству «Киода» и заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но стали врагами. И врагами они стали с 2014 года, и что в международной политике у России сейчас друзей нет. А по поводу, значит, конфликта межнационального между украинцами и русскими, он привел, например, Библию, историю о Каине и Авеле. В общем, Россия, по его мнению, сейчас Каин. В общем, мы виноваты, что были мы братскими народами. Ну, еще белорусов он забыл упомянуть. Ну вот, а все, в общем, все на нас, весь грех на нас. Кучма тот еще специалист по Библии, так сказать, Библию да. Давай цитировать, так сказать. И специалист по Библии, красный директор Кучма, цитирует Библию японскому агентству Киода Цусин. Ну, это какой-то бред, так сказать, это самое, что называется, сапоги в смятку, как Гоголь писал. Вот. Но по поводу Кучмы, мне кажется, он там слегка бредит, да, вот. Но пытается быть в этом самом, ну, уже старческий, но пытается быть там в политической тусовке. А вообще-то, на самом деле, как я уже не раз говорил, может быть, он где-то в глубине души это понимает, но он лично несет очень серьезную ответственность за все то, что произошло. Если до 2014 года, как он говорит, так сказать, да, украинский и русский народ были братьями, нафига, спрашивается Кучма, ты писал книжку «Украина, не Россия». Это же ты написал книжку, точнее, написала тебе ее в твоей администрации президента, а ты ее подписал. Это же ты, как бы с тебя началось вот в постсоветской Украине идеологическое обоснование того, что Украина — это что-то одно, а Россия — это что-то другое, и у них разные пути. Это что, как бы, да, было выражение такого, так сказать, вот братства, это было, как бы, выражение, значит, позиции братского народа. Это при тебе, как бы, да, начали на самом деле это самое развиваться и процветать, в том числе националистические организации. Это ты допустил оранжевую революцию 2004 года. Это ты позволил Ющенко и Тимошенко прийти к власти. Ты, Кучма. Вот в чем дело-то, как бы, да. А Ющенко совершенно отбитый, как бы, да, на всю голову бандеровец, вот, и в его вот годы правления вообще весь этот вот радикальный национализм, который в конце концов привел и к Майдану 2014 года, он расцвел бурным цветом. Ты отец, так сказать, да, всех этих вещей-то. Вспомнил еще там Каина, Авеля, тоже мне, так сказать, это самый верующий нашелся, да, вот, и все такое прочее. Хотя он, знаете, еще там, наверное, обижен тем, что мы там разбомбили этот самый, как его, чем он там директором был там Южмаш, вот, и так далее, и так далее. Да. Вместо того, чтобы вот это самое тут умничать, ты бы вспомнил, а как это все начиналось, с чего это все начиналось. Кравчук, так сказать, Кучма и все остальное. Это же вы заложили основу для нынешнего конфликта. Зачем ты поддерживал контакты с НАТО, как бы, в чем была проблема, как бы, кто тебя там ущемлял, что тебе было не так, да? И вот, вот эта книжка, кстати говоря, вот «Украина, не Россия», она очень серьезную роль сыграла как раз вот в этом расхождении путей. Она очень серьезную идеологическую роль сыграла в обосновании, в том числе вот этого современного уже постсоветского украинского национализма. Да. Ну а про Каина Авеля, там, не знаю, я думаю, что он слышал звон, так сказать, да не знает, где он, если честно. Ну, читатели кучманских книг, он же две, по-моему, выпустил там. Вторая часть вот уже, недавно, да, совсем недавно. А первая часть еще в 2003 году, он говорил, что на русском языке пишу, потому что по мове украинской не очень размовляю пока, но сейчас они все выучили. Вот, но читатели его литературных шедевров все меньше и меньше, потому что украинцы бегут, продолжают бежать всеми способами, возможными и невозможными, из Украины, лишь бы избежать вот этой мясорубской мобилизации. И тут юристы украинские предупредили в прямом эфире всех студентов, которые сейчас учатся за границей, вот, что если они, значит, не вернутся на Украину и не встанут на воинских учет, мы их всех объявим в розыск Интерпола, мы их депортируем, осудим и дальше уже в штрафбат. Вот. Я думаю, что сейчас украинские студенты будут искать места в страны, учебные места, которые не выдают. Да, я думаю, что на самом деле вот эти сами все меры эти говорят о очень серьезных проблемах с личным составом. Потому что они явно испытывают, они вот просят на самом деле в основном оружие, деньги, боеприпасы, но на самом деле есть и серьезная проблема с личным составом, как бы, да, его уже неоткуда брать, его мало, его не хватает, и видите, даже надо выдергивать этих самых, так сказать, людей из-за границы. Кстати говоря, они там вот тоже все грозились как-то организовать облаву на этих самых, на украинцев, которые там уехали вот в первые месяцы войны, там первый год, в Европу, но пока что-то никто особо не это самое, вроде бы грозились, вроде бы в Польше обсуждали этот вопрос, в Германии потом обсуждали, но в итоге пока никто, насколько я понимаю, практических действий по выдаче, по отлову и выдаче вот этих украинцев не сделал. Там как бы идет процесс по урезанию им пособий всяких, да, разных, лишению пособий, то есть им просто усложняют жизнь. Вот. Может быть, кого-то это выдавит обратно на Украину. Вот. Но, по крайней мере, никаких таких репрессивных мер, да, не предпринимают. И именно поэтому, судя по всему, да, вот уже сами эти украинские, значит, власти, юристы, вот, они придумывают, а как же вот можно заставить вот эти страны, другие страны, да, в которых вот эти украинцы все попрятались, да, как их можно заставить выдать этих людей? Ну вот, например, через объявление международный розыск, через там массовое возбуждение уголовных дел и объявление международный розыск. Вот неплохое, как бы, да, отношение к собственным гражданам. Но, кстати, я помню, когда вот только вся эта вот история начиналась, все вот эти вот граждане, которые убежали за границу, а, кстати говоря, в тот момент, я помню, сам Зеленский призывал их уехать поскорее, так сказать, да, из страны. Вот я помните, они, так сказать, первое время там все что-то бравировали, какие-то демонстрации устраивали, какие-то флешмобы, там все остальное. А сейчас вот тишина. Ничего уже никого нету, никаких флешмобов. Как бы это самое, как бы, так сказать, где-нибудь зашкериться понадежнее, так, чтобы тебя не достали. Вот это единственное, что их теперь беспокоит. Никаких больше этих самых пикетов у российских посольств, никаких маршей, никаких этих самых представлений, так сказать, там и так далее, и так далее. Но этих флешмобщиков-то украинских сами уже местные жители бьют. Несколько примеров в Польше, в Германии, когда да надоели, из-за вас все проблемы. Вот, и, ну, камни на камни на них не оставляли. Там внутри уже вот этой украинской сбежавшей элиты, ну, и просто людей уже тоже внутренне противоречия нарастают. По поводу того, что, да, они предлагают деньги для... Некоторые страны предлагают деньги, вот возьмите и уезжайте из нашей страны. Сейчас новости, затем продолжим. Сергей Михеев у нас в студии, не переключайтесь.